стать интересным человеком. Сдержанный, но интересный – это кажется парадоксом. Неправильнее ли будет сказать «сдержанный и сосредоточенный»? Нет, именно «сдержанный и интересный». Сдержанность означает не медлительность, а возможность увидеть еще большую систему. Быть интересным означает не быть разнузданным, а иметь способность видеть еще более далекие структуры и формы. Согласно последовательному стилю, в котором я писал эту книгу, стилю изложения ученого из народа, я собирался объяснить вам эту идею с рационалистичной точки зрения. Первое. В теории эволюции вид создает больше потомства, чем ему необходимо для воспроизводства, то есть он использует избыточность для борьбы с неопределенностью среды. Второе. Насколько важны любопытство и игра в качестве эволюционного механизма роста? Почему жизнь детей и обезьян, лишенных игры, становится невыносимой? Третье. Что предприятия и отдельные лица могут извлечь из такого эволюционного механизма, как интерес, чтобы справляться с неопределенностями, с которыми они сталкиваются? Я даже уже подготовил план. Я сделал глубокий вдох и приготовился писать. Но сначала я решил рассказать вам три истории. Вчера мы с несколькими старыми друзьями ужинали в испанском ресторане жареным рисом с каракатицей, от которого у нас почернели зубы. Выпив пятый бокал игристого вина, приятель объявил, что хочет в следующем году поступить в Китайский народный университет, чтобы получить степень доктора философии по истории династии Мин. Мы все заулыбались. Нашему другу уже за 50. Он крупная шишка в инвестиционном кругу и один из первопроходцев в сфере IT, информационных технологий. Что это он вдруг придумал себе? Он рассказал нам историю. Когда ему было за 30, он отправился в США проводить исследования. Он останавливался у 75-летнего мастера сантехника, немного похожего на Хемингуэя, с бородой и красным лицом. Старик жил у моря один, поэтому он прилетел за моим другом на частном двухместном самолете. Протрясшись 2 часа в самолете, мой друг прибыл к небольшому дому у моря. Дом был старый, деревянной постройки, с 3 этажами, половина его была возведена над морем, когда-то здесь располагался офис управления морской безопасности. На 1-м этаже гостиная, на 2-м этаже 3 комнаты для гостей, а на 3-м этаже в 3 комнатах жил старик. Старик отвел моего друга показать 3-й этаж. В каждой комнате стоял большой стол. Первая комната была заполнена различными картами. В то время не было GPS, глобальной системы позиционирования, и водители частных самолетов должны были сами рассчитывать угол и длину полета и сами составлять маршрут. Вторая комната до потолка была забита инженерными чертежами. Здесь он занимался тем, что приносило ему заработок, сантехникой. Третья комната поразила моего друга. Она была заполнена картинами со всего мира и разными книгами. Мой друг спросил, чем старик занимается в этой комнате. Хозяин дома, прибираясь на столе, ответил, что здесь он пишет диссертацию по эстетике. Вы только подумайте, это произошло примерно 25 лет назад. Тогда еще Гонконг не вернулся в Китай, тогда еще вся страна перепродавала электронные часы, купленные в Гуанчжоу. Тогда мой друг сильно удивился, но постеснялся спросить, какой смысл получать докторскую степень в 75 лет? Сегодня, вспоминая этого старика, мой друг считает, что тот был очень крутым. В ту ночь он остался в комнате на 2-м этаже, слушал шум волн, лежал на кровати при свете лампы и глядел вокруг. Все стены были вручную заклеены обложками «The New Yorker». Старик сказал, что ему нравится этот журнал. «Вот почему я собираюсь защитить докторскую», — сказал он, взбалтывая свой 6-й стакан игристого. «Развлечение стариков заключается в разнообразии. В мире существует разная жизнь. Каждое время имеет свой характер. В разных местах существуют разные культуры. В смехе есть ощущение счастья, а в слезах есть ощущение прекрасной грусти. У волн есть своя безмятежность, а в стабильности есть своя прямота. Если вы прожили только один вид жизни, то вы не только будете бояться принимать решения, но и будете бояться смерти, потому что будете жалеть о том, что что-то упустили. Оставьте 20% своей жизни для того, чтобы заняться чем-то, не обязательно гарантирующим успех. Такая жизнь станет долгосрочно и устойчиво эволюционирующей экосистемой, которая не разрушится при каком-либо изменении и появлении очередного черного лебедя. В нашей компании существует фонд мечты. Мы ежегодно даем сотруднику 15 дней отпуска и месячную зарплату, чтобы он мог заняться чем-то крутым и интересным. Кто-то начал покорять 7+2, кто-то набил себе татуировку, кто-то поехал домой, чтобы поговорить с мамой и послушать о ее жизни, а кто-то поехал в Европу с друзьями. 7+2. Речь идет о покорении самых высоких пиков 7 материков и 2 полюсов. Благодаря такому опыту человек становится богаче духовно, а организация получает более креативных работников и становится более конкурентоспособной. Настоящая решимость состоит не в том, чтобы сосредоточиться на первом же деле, с которым вы сталкиваетесь. Это тоже неплохо. Это называется настойчивостью. Но настоящая решимость появляется тогда, когда вы попробовали множество разных жизней, и вы возвращаетесь к тому, чтобы быть самим собой. Вторую историю написал Лин Юйтан в повествовании о Су Дун По. Лин Юйтан, 1895-1976, китайский писатель, философ, ученый. Су Дун По, известный китайский поэт. Однажды Су Дун По и его сопровождающие возвращались в столицу из уезда Фэнсян. Когда они шли по горной дороге, в одного из помощников Су Дун По внезапно вселился горный дух, и помощник разделся догола и стал вести себя неадекватно. Другие сопровождающие одели его и связали, но он продолжал буйствовать. Су Дун По пошел в храм горного духа и сказал ему: «У меня есть помощник, который, возможно, оскорбил горного бога. Но достоин ли простой слуга твоего гнева? Возможно, он сделал что-то плохое, о чем я не знаю, но в близлежащих больших городах есть много людей, разбогатевших на недобрых делах, и других людей, совершающих злодеяния и нарушающих закон. Они сделали гораздо больше плохих дел, чем обычный слуга. Ты не сердишься на них, но ты издеваешься над маленьким человеком. Давай-ка ты поскорее перестанешь злиться». Су Дун По вышел из храма. Налетел сильный ветер, подняв в воздух пыль и камни, так что Су Дун По не мог продолжать идти. Тогда он сказал своей свите: «Видимо, горный дух все еще злится, но я не боюсь». Тогда ветер задул еще сильнее. Спутники Су Дун По умоляли его вернуться в храм и попросить о пощаде. Су сказал: «Моя жизнь в руках неба и земли. Что может сделать мне маленький горный дух?» И продолжил идти. Когда ветер утих, буйный слуга пришел в чувство. Этот всего лишь один эпизод из жизни Су Дун По. Как он относился к духам, так же он относился и к людям, проявляющим грубую силу и обижающим других. Он обладал сильной волей, кристальной честностью и недюжинным талантом. Неудивительно, что у него не сложилась служебная карьера, но при этом проявился большой талант. В период изгнания Су Дун По, каждый раз, когда до императорского двора доходил новый стих поэта, император хвалил стихи перед другими чиновниками, а во время еды часто откладывал палочки в сторону, чтобы прочитать письма от Су Дун По. Чем больше император хвалил поэта, тем больше чиновники его ненавидели и старались как можно дольше продлить срок изгнания. Самого Су Дун По это не очень волновало. Он безоговорочно принял наказание и отправился в Хуэйчжоу и после на остров Хайнань, который в то время был почти диким. «Я могу жить и в обществе императора, и в приюте для бедняков. Куда бы я ни шел, я не вижу перед собой ни одного плохого человека». Но Су Дун По не оставался безучастным наблюдателем жизни и не делал вид, что ничего не имеет значения. Он горячо любил жизнь, будь она хорошей или плохой, и писал стихи, то критикующие текущие события, то подтрунивающий над политиками, то о том, как скучает по своему брату и умершей жене, а также часто подшучивал над горничными и дразнил монахов. Каждый был вовлечен в спектакль его жизни. Такой интерес к жизни, как у Су Дунпо, можно назвать отрешенностью. Джеймс Кармс, профессор Нью-Йоркского университета в США, написал книгу «Конечные и бесконечные игры», в которой присутствует такая концепция. В мире существует как минимум два вида игр – конечная игра и бесконечная игра. Цель первой – победить, цель второй – продолжать игру. Поэтому успех – это конечная игра, развитие – бесконечная игра, рабочий проект – конечная игра, карьера – бесконечная игра, жизнь – конечная игра, смысл – бесконечная игра. Для Су Дунпо слава или позор – конечная игра, в то время как талант и моральные качества – бесконечная игра. Если вы не понимаете, что помимо конечных игр существуют бесконечные игры, вы будете слишком переживать о выигрышах и неудачах. Сотрудник, на которого накричали на работе, не будет долго впадать в депрессию, если будет помнить, что это всего лишь конечная игра в бесконечной игре карьерного роста. Отрешенность, упомянутая ранее, это способность глубокого погружаться в конечную игру, но при этом помнить о правилах бесконечной игры. Последняя история будет о разговоре между одной женщиной и ученым. Одна женщина страдала от того, что ее жизнь была скучной. Она пришла с вопросом к Жану Анри Фабру, автору книги «Насекомых». «Уважаемый профессор, я читала вашу книгу. Ваша работа поистине велика, в ваших мыслях содержится много мудрости, у вас есть возможность исследовать самые интересные вещи в мире. А я просто заурядная домохозяйка. У меня в жизни не происходит ничего интересного. Расскажите мне о вашей жизни». «Да мне и в самом деле нечего рассказать. Я целыми днями сижу на крыльце и чищу картошку. В день я должна почистить 4 мешка. Рядом со мной сидит младшая сестра и моет почищенную картошку». «А задумывались ли вы, уважаемая госпожа, что находится под крыльцом, под которым вы сидите?» — спросил Анри загадочно, но с интересом. «Кирпичи». «А что под кирпичами?» «Глина». «А что под глиной?» «Наверное, там муравьи. Они иногда выползают из щелей между кирпичами». «А не интересовались ли вы, уважаемая госпожа, откуда именно они появляются? Что они делают? Как они общаются? Как они живут? Как они находят вашу картошку?» Домохозяйка задумалась над этими вопросами. Она стала обращать больше внимания на эту маленькую жизнь под крыльцом. Чтобы еще лучше понять ее, она стала задавать вопросы Анри Фабру, стала ходить в библиотеку и даже записывать свои наблюдения. Через 10 лет она опубликовала научную статью о жизни муравьев в профессиональном журнале. В итоге она стала... Нет, на самом деле она не стала известной и не получила никаких выдающихся наград. Самое большое достижение в ее жизни – это та статья в научном журнале. Но она провела счастливую и интересную жизнь, потому что в ее жизни появился третий интерес – любопытство. Если вы обладаете любопытством, этот мир будет продолжать открываться перед вашими глазами, и у вас будет надежда на будущее. Статистика показывает, что дошкольники задают родителям в среднем 100 вопросов. Данные из США даже показывают, что 4-летние девочки задают матери 490 вопросов в день, а мальчики чуть меньше. Так когда же мы перестали спрашивать «почему»? Тогда, когда мы привыкли к этому миру. Разнообразие, отрешенность и любопытство – это ваше отношение к неопределенности жизни, ваше принятие случайностей и танец с неопределенностью. Эта жизнь слишком интересна, чтобы проводить ее с каменным лицом. 7 правил медлительного, но интересного человека. Первое. Не обращайте внимания на неважные вещи. Второе. Сдерживайте первую реакцию и ждите второй. Третье. Не гонитесь за горячо обсуждаемыми темами. Ждите, пока появятся результаты. Четвертое. ищите оптимальное решение и делайте выводы с учетом долгосрочной перспективы. Пятое. Занимайтесь разными делами, регулярно делайте что-то, что вам интересно, но не обязательно принесет успех. Шестое. Успех – это маловероятное событие. Найдите свою собственную бесконечную игру. Седьмое. Отпустите тревогу, но не отпускайте любопытство.